866, 9 сентября. Можно ручаться за удачу Люмоу, можно спокойно пустить его по волнам, когда нужно. Мой луч переночует. Главное, прошу, не делать врагов. Пусть больше вам говорят, нужно пройти без споров. Луч мой ищет точное лицо, которое установит путь Б и У. Вижу ряд полезных людей, но чую среди них, кто особенно ценен. Важно закрепить русское согласие. Также ясна связь с М на почве сельского хозяйства. Лучше покрывать опасные пункты научными опытами. В сущности, это и верно. Где могут заподозрить непонятное? 867. 10 сентября. Беленькие башенки домов Сергия не забудьте. Дома Мории для лечения, дома Сергия для коллег. Условия поступления – непременный труд. Каждый коллега в одном труде может найти покой. Чутко надо найти применение каждому. Помнишь мысли у березы, когда мечтала о вооружении народа трудом, который должен иметь в своих руках свое ремесло? Если в той жизни внешние мировые обстоятельства опаздывали, то теперь они поспешают. Строение новой жизни приближается. Берегу возможности. Течение светил, хотя и тяжко, но этот водоворот позволяет ждать ускорения. Кружатся клише бывшего и будущего, и даже аура Земли меняется. Когда будете обсуждать знак Белухи, возьмите верхнюю часть оконной рамы, треугольник, разделенный надвое квадратом, как бы вершина, отделенная от основания. Надо лишь поискать пропорции. Внутри стенки могут быть разной толщины, но это сознание будет обновлено. Но пламя духа твоего не потухает, наоборот, стало еще серебрянее. Твой дух не может белуху хулить, ибо красота тобою так остро чувствуется. Но ты ни в чем не заблуждалась. Через 2 года Китаю не поднять руки, легко будет идти, но нужно дать вскипеть похлебки на Западе. Учу, как помочь пути вашему. Думаю, удастся привлечь лучшее обстоятельство. Помогите вашим согласием. Люмоу не должен рвать нити, сплетенные для него. Подготовим дом для него в Чикаго. 868, 11 сентября. Для многих неслыханно, чтоб умы целой части света пришли единовременно к исканиям свободы. Все страны Азии, каждая по своему пути идет. Начато сожигание тьмы. Из-под черной массы выбивается красный огонь. Лучи красного светила раздувают костер. Атмосфера светилась от лучей. Объяснение видения. Можно представить, какой вихрь поднимается над сужденными землями. Атмосфера насыщена более, нежели 10 лет тому назад. Тогда было смятение войны, теперь же искание жизни. 869, 13 сентября. Был сильный шум, как бы от сотрясения воздушных волн или сильных взмахов крыльев. Конечно, шум сроков подобен орлиному полету. Лучше уметь твердо устремляться. Укажу Еру и понять необходимость подвижности. Чую, учение должно проникнуть глубже. Знак мой может хранить. От многого охранили вас, и также незримая стража будет стоять на неповторяемых путях ваших, потому храните нить нашу. Советую медную шапку вести в М, может даже раньше пригодится. Тара может спокойно быть, Майявати непригодна, ибо могут быть волнения в соседних местах. Очень скор вихрь. 870, 15 сентября. Приму ваши приношения, дам возможности, закрепленные на соглашении. Пусть Парума спросит дома блага, пусть Радна идет на гору. Пусть мудро соединит правление данными делами. Пусть видящее получит место. Пусть Нару пройдет к источнику целебному. Пусть Ояна принесет указ Тары на Алтай. Открыт полет Логвана. Готово почтение посланием Авераха, и серебряная подкова пусть лежит на столе Тарухана. Ту тьму пусть поражает Модра. Так смотрю от данного дня. Надо добавить о духовном водительстве, ко всему справедливо сказанному в письме Урусвати, позволяя включить в хрестоматию учителя отдел из книги будущего, можно включить притчи, данные мною. Не следует торопиться издавать. Четыре камня охранят вас. Идите прямо по плану, владык. Не хочу смущать Удраю притчами, пусть клеит по-своему. Дуя попутно, можно кораблю помочь. Не делайте врагов, масло на волны польем. Надо запомнить, что раздражение одного – нож для трех. Луч мой видит, как легко и прекрасно можно достигнуть. 871, 17 сентября. Как залог храма на Белухе, поговорим о его строении. Вначале не надо больших размеров. Материал – дерево или камень. Двери открываются снаружи, внутри двери вдвинуты в стену. Входите в притвор, узкое помещение ведет в главный храм. Свет верхний, стены приготовлены, чтобы постепенно быть украшенными. По бокам два длинных стола для знания. Перед входом переборка раздвижная, уходящая в стену. За ней помещение, как алтарь, полусферическое. Четыре окна, между ними стенные шкафы так, чтобы отодвинутая дверь закрыла бы окно. Шкафы заключают памятное изображение. Посредине алтаря стена покрыта листом чистого полированного серебра, которое обычно закрыто белым холстом. В алтаре стоит походный стол, который, когда следует, покрывается лиловой тканью. На него возлагается ковчег и предметы, которые будут указаны по стенам скамьи характера русско-романского. Этот стиль пригоден. По бокам главного помещения справа – храм Матери Мира, слева – хранилище достижений. Можно в храме Матери Мира применить кедр и кипарис. Можно украсить стены живописью, причем, вспоминая подвиги, можно уделить место птицам и растениям на картинах. Пол надо укрыть циновками. Надо показать красоту простых материалов, собранных изысканно. Золото и драгоценные камни не нужны. Можно собрать туземные чистые руды, из них сложим пол. Надо избежать ненужных подвалов, также пыльных чердаков. Остальное принесете руками. Можно ли на стенах алтаря поместить изображение восточных учителей? Можно. Первый неведомый учитель – Моисей, Соломон, Будда, Христос, Магомед и еще один. Но когда человеческое сознание расширится, после можно показать все значение храма, но раньше как храма знания. Я вижу храм, посвященный святому Сергию. Конечно, внизу. Но на 7000 футов надо это строение. Лучше небольшой, вместимостью около 200 человек. Не забудьте музыку. Со временем я вижу целый оркестр. Конечно, будет создан такой храм, можно очень легко. Чую успех книги и рад, что даже мясо не мешает Урусвати. Ведь по плану ничто не должно мешать при развитом состоянии духа. Дух знал, так щит куется. Некоторые световые явления вызывают легкое сокращение сердца. Когда приближается аура владыки, тогда могут быть сокращения. Отчетливо вижу, как легко можно храм построить. Нужно просто взять направленное –